Глава 38. «Стой!» Один из незваных гостей шагнул вперед, на ходу убирая в ножны меч, и поднял руки. «Опусти свое копье, друг мой! Я видел, каков твой удар, и не хотелось бы мне попасть под него!» Остальные молча закивали и также попрятали оружие. Похоже, они пришли сюда не за нашими свигди с головами, а за теми, кто остался лежать у лестницы. Но кто тогда? «Я не враг тебе, Антер из Склафов!» Вильям стянул с головы капюшон. «Мы пришли, чтобы предупредить!» «О чем?» Я не спешил убирать Гунгер. «Разве что-то может грозить мне и моим людям на Лохе Саримор? Разве кто-то посмеет пролить кровь в убежище вольного народа?» Это я, наверное, задвинул уже зря. Вильям со товарищи только что без лишнего шума и драмы прирезали двоих местных. И вполне возможно попробует прирезать и меня, если не получится договориться. «Хотел бы я сказать, что Лохе Саримор для тебя столь же безопасен, как я и обещал». Вильям покачал головой. «Но я подвел тебя, друг мой. Рудра хочет убить твоих людей во время пира этой ночью». «Убить во время пира? Кажется, Гордарика начинает повторяться. Впрочем, в обоих случаях резню планировали как раз игроки». «Да уж, наследие классиков они явно помнят как следует. В самом деле, когда еще истреблять разомлевших, сытых и умиротворенных врагов, как не за столом?» «Моих людей?» уточнил я. «Всех? Или...» «Тебя и Рагнара Бьорнсона Рудра приказал обезоружить и связать». Вильям на мгновение скосился на Вигдис. «Остальные... остальные живыми ему не нужны». «Ага, вот и закономерность. Верховному капитану, конунгу Лохе Саримор понадобились только двое. Ни дракары Черного Копья, ни даже волки Севера не смогли догнать нас по морю. Но информация в современном мире распространяется куда быстрее любого корабля. Похоже, за наши с Рагнаром головы назначили изрядную награду. И, вероятнее всего, не только игровым золотом. И все клан-лиды или просто местечковые виртуальные авторитеты, вроде того же Рудры, получили одно и то же сообщение. Здесь все более-менее понятно. Непонятно другое». «Зачем ты помогаешь мне, Вильям?» спросил я. «Если тебе известно, что задумал Рудра, он доверяет тебе. Ты не последний человек в Лохе Саримор. К чему тебе предавать вольный народ ради изгоев, морских бродяг на дырявом корабле?» «У меня есть честь, Антер». Вильям сложил руки на груди. «Нет предательства в том, чтобы отплатить добром спасшему тебе жизнь. Лохе Саримор, дом вольного народа. Приют для всех, кому пришлось покинуть родные берега. Никогда еще мы не убивали гостей, с которыми делили питье и пищу. Не станем и теперь, пусть даже того желает сам Рудра». «Честь у контрабандистов и пиратов? Допустим. Вполне возможно, для Вильяма и еще пары-тройки капитанов вольного народа слово не пустой звук. И честь — достаточная причина встать на нашу сторону. Но едва ли единственная». «Твои слова справедливы». Я поймал взгляд Вильяма и впился в него всей своей запредельной волей. «Но ты говоришь мне не все». Несколько мгновений Вильям колебался, пытаясь отвести глаза, но потом все же сдался. «Ты не только силен, как Тор, Антер из Склафов, но и мудр, как сам Всеотец», — проговорил он. «Я соврал тебе. Вильям — не то имя, которое дали мне отец и мать. Его я получил уже здесь, в Лохе Саримор, 4 зимы назад». «А, вот и еще одна разгадка». «Там, где я родился», — продолжил Вильям, «меня называли Халвард Левша». «Так ты северянин?» Я сделал вид, что услышанное удивило меня. «Откуда же ты?» «Скарбале». Вильям Халвард улыбнулся. Мой отец называл себя Хёвдингом и не пожелал служить Бьорну Серому Медведю, когда тот прислал своих людей. Мы сражались с ними и победили, но конунг не из тех, кто прощает обиды. Его люди вернулись бы снова, и на этот раз их было бы в пятеро больше. Серый медведь милостив со своими ярлами, но не щадит ни жен, ни детей тех, кто отважится поднять меч против его хирда. Отец скорее бы погиб, защищая дом своих предков, но мать убедила его, что важнее сохранить меня и братьев, чем стены Карбали. Мы бежали через большое море, и те, кто уцелел, нашли новый дом здесь, в Лохес-Аримор. Похоже, твой род немало потерпел от серого медведя. Я снова поджал Халварда волей. Почему же ты желаешь помочь мне, зная, кого я называю конунгом? Мой отец умер от болезни 2 зимы назад, вздохнул Халвард. Перед смертью он не раз вспоминал дом. Он никогда не говорил этого, но тогда мне казалось, что он жалеет, что не покорился серому медведю. Отец упокоился вдали от Карбали, так и не увидев родные фьорды и скалы. Я не желаю такой судьбы ни себе, ни братьям. И за свою службу ты хочешь, чтобы Рагнар позволил тебе и твоим людям вернуться на Карбали? Догадался я. Чтобы он забыл былую вражду и вернул то, что принадлежало твоему роду? Это так. Халвард опустил голову. В Лохес-Аримор я нашел пристанище и новых друзей, но мой дом на Эллиге, и там бы мне хотелось упокоиться в день, когда Всеотец призовет меня в небесные чертоги. Если ты называешь Рагнара Бьорнсона конунгом, а не ярлом, значит... Серый медведь уже пирует с Эйнхейриями, кивнул я. Верно. Что же привело твоего конунга в Лохес-Аримор? Халвард прищурился и склонил голову на бок. «Зима — не лучшее время для походов, да еще и с всего одним кораблем!» «Осторожнее!» Едва успокоившаяся чуйка снова отчаянно взвыла. «Выбирай слова, видящий! Перед тобой не только простодушный и суеверный скант, истосковавшийся по родной земле, но и тот, кто 4 года прожил среди контрабандистов, пиратов и прочего отребья. Конечно, Халвард хочет вернуться домой, на Карбале, но стоит ему узнать, что слово Рагнара на Эллиге сейчас не стоит и гнутой монеты, и нас с Вигди спустят в расход точно так же, как тех 2 бедняк у лестницы, или хотя бы попытаются. Власть конунга так же крепка, как сталь, что носят его люди. Я многозначительно скосился на острие Гунгнера. Храброму достаточно и малого хирда, чтобы пройти там, где не пройдет 1000 трусов. Настанет весна, и Рагнар Бьорнсон поведет мимо Лохес-Аримор столько кораблей, что ты не сможешь сосчитать паруса. Такой вот многозначительный намек. Ну, соображай, Халвард Левша, и не забывай смотреть мне в глаза. Ближе, Бандерлог, ближе. Хвала богам! «В Лохес-Аримор немало северян!» Халвард указал на своих молчаливых спутников. «И каждый из нас поклянется служить конунгу, если он забудет былые обиды и позволит нам вернуться домой». «Почему же ты говоришь со мной, а не с ним?» поинтересовался я, хотя уже и так знал ответ. «Рагнар Бьорнсон — могучий воин!» Халвард поежился. И если он унаследовал не только силу, но и свирепый нрав серого медведя, то скорее убьет, чем станет разговаривать с теми, кто сражался с его отцом. Но ты по праву считаешься первым из его людей, и тебя он послушает. Это так. Я буду говорить с конунгом. Рагнар Бьорнсон отважен и силен, как его отец, но ему знакомо и милосердие. Он мудр, хоть видел и не так много зим. Я сложил руки на груди. «Если богам будет угодно, однажды он станет куда лучшим правителем, чем серый медведь, и все до него со времен самого Ульва Рагнарсона. Да будет так!» Пальцы Халварда легли на рукоять на поясе. «Мой меч за конунга Рагнара Бьорнсона. Я принесу ему головы тех, кого Рудра отправил следить за тобой, как доказательство преданности северян Лохес-Аримор». «Ага, так вот, кого они только что покромсали. Славно, но недостаточно. «Нам придется сражаться», — сказал я. «Тебе известно, сколько людей в Лохе-Саримор преданы Рудре? И сколько из них носит странные имена или оружие, не похожее на мечи северян или имперцев?» Кажется, я уже начал привыкать к бесконечным интригам и даже находить в них что-то почти приятное. Рудра и его приспешники планируют перебить нас во время застолья. Значит, нужно ударить первыми, разыграть смену власти в Лохе-Саримор как шахматную партию. Не только подготовиться к драке, но и подготовить Рагнара к тому, что непременно случится после. Конечно же, если мы переживем резню. Пара часов на все. Не так уж мало, если знаешь, что делать. Я знал. Я уже схватился на равных с самозваным конунгом и топовым кланом, и хотя бы пока еще не проиграл, справлюсь и с горсткой пиратов.